Когда к нему вернулась речь, единственным, что он мог выдавить из себя, было бормотание. Значит, он убил их обоих. Он? Норман Бейтс. Пациент, о котором я вам рассказывал. Возможно. Сейчас в этом уже нет сомнений. Я знал, что прав. Он направился сюда сразу же, как только поджег фургон. Помнишь, что я говорил вам насчет голосовавшего, которого он, вероятно, подобрал на дороге? Подобрал? Сдается мне, вы делаете чересчур поспешное заключение. У меня в машине его картонка. Лейборн повернулся. Пойдемте, я вам покажу. Потом. Шериф подошел к другому концу прилавка. Я хочу, чтобы вы сначала взглянули на это. Лейборн приблизился к нему, и шериф указал на открытый ящик кассового аппарата, стоявшего на прилавке. Пусто. Днем было $983, а сейчас их нет. Откуда вам известна сумма? На полу я нашел вот это. Энгстром достал из кармана пиджака лист бумаги. Это депозитная квитанция, подготовленная для банка на завтрашнее утро. Значит, Норман взял деньги. Кто-то определенно взял их. Шериф повернулся. Идемте. Есть еще кое-что. Он нырнул под покрытый стеклом прилавок и вытащил лоток из тех, что выставляются в витринах, с вырезанными в нем канавками. В лотке лежала дюжина ножей разной величины с костяными ручками. Лезвия засверкали на свету. — Нет, не дюжина. Лейборн быстро пересчитал их, поправился. Ножей было 11, а крайняя канавка пустовала. Энгстром, наблюдавший за ним, кивнул. «Один отсутствует. Орудие убийства». Шериф резко повернулся и направился в заднюю комнату, по дороге указав Клейборну на верхний свет. «Когда я пришел сюда в поисках миссис Лумис, задняя дверь не была заперта, а свет не включался. Сперва я подумал, что перегорела лампочка, а потом увидел ее на столе. Я вернул ее обратно, и, как видите, с ней все в порядке». — Разумеется. Клейборн увидел письменный стол и стул. Норман пробрался в магазин и убил Лумиса, который работал за столом. Потом оттащил тело в торговое помещение, чтобы убрать его с глаз. Смотрите, вон кровь на полу. Затем вернулся сюда, выкрутил лампочку и стал дождаться миссис Лумис. Откуда он мог знать, что она пойдет в магазин? Он рассчитывал, что она придет сюда, в поисках мужа. Неужели не понимаете? За этим он сюда явился, чтобы убить их обоих. Энгстром пожал плечами. — Попробуем взглянуть на все это с моей точки зрения, — сказал он. — Представим себе вора. Обыкновенного вора. И мог быть кто-то из живущих поблизости, или даже тот попутчик, который, как вы утверждаете, сгорел в фургоне. Но кто бы это ни был, он собирался обчистить магазин. Может, он уже присмотрелся к парочке других, но не смог в них забраться. И тут он видит свет здесь, пробует заднюю дверь, а она не заперта. С тем, что он пробрался сюда незаметно, я готов согласиться, но и только. А как же насчет остального? Что не так? То, что из вас не бог весть какой детектив. Энгстром посмотрел на пол. — Да, здесь кровь, но лишь несколько капель. По-моему, она капала с ножа, когда вор уходил с ним. Сэма убили не за столом. Рана находится в груди, а не в спине. На самом деле у вора и ножа-то не было, когда он сюда явился. Он взял нож из-под прилавка в магазине. Клейбер нахмурился. — Я все же думаю... — Погодите. — Дайте мне закончить. Энгстром указал рукой на дверь. Как мне представляется, Сэм был там. Он выключил свет в магазине, забрался вор. Тот явился за деньгами, а не для того, чтобы убивать. Ему хотелось лишь одного — спрятаться и дождаться, когда Сэм уйдет. В задней части магазина спрятаться негде, поэтому он решил спрятаться за прилавком в темноте. Но тут что-то произошло. Сэм либо увидел его, либо услышал, и тогда вор схватил нож и нанес удар. Далее. Вор берет деньги из кассы. Он готов бежать через заднюю дверь, но тут на дорожке появляется Лайла. Он запирает дверь, решив, что она подергает ручку и уйдет. Его ждет сюрприз. У нее есть ключ. Он успевает выкрутить лампочку, чтобы она не смогла включить свет, а когда она заходит внутрь, он ждет ее в темноте с ножом. Лейбор нахмурился. «Вы же видели ее тело?» — сказал он. «Может, тот, кто совершает убийство в минуту паники и нанесет повторный удар, чтобы жертва нападения не выжила и не смогла его опознать, но тут другое. Она была не просто убита. Ее били ножом снова и снова, так как Норман бил ее сестру в душевой». Он умолк, поняв, что шерифа не слушает. Никто ему не поверит, пока у него нет доказательств. Веских, бесспорных доказательств. — Да вы не волнуйтесь, — произнес Ангстром. — Если Бейтс действительно жив, он не уйдет далеко. — Но теперь у него есть деньги. А у нас есть его имя, его фотографии и полная информация о том, что он совершил. Он не может скрываться долго. Да и куда ему деться? Клейбор не ответил. У него не было ответа. И тут, взглянув на разбросанные по столу бумаги и папки, он увидел лежавшую на самом краю газету. Она была частично сложена, будто ее отбросили за ненадобностью. Однако на первой полосе над двумя колонками был отчетливо виден заголовок. «Голливудский продюсер планирует снять фильм о деле Бейтса». Теперь он знал, куда направился Норман. Глава 12. Джан Харпер внимательно рассмотрела свое лицо в зеркале ванной комнаты и решила, что макияж у нее превосходный, после чего показала своему зеркальному отражению язык. — Отлично, детка, теперь можно и начинать. Прихватив сумочку с полки, она повернулась и вышла на цыпочках. Предосторожность, которая, в общем-то, не была обязательной. Во второй спальне, по другую сторону ванной комнаты, Конни храпела вовсю. Соседка Джан по квартире будет наверняка до полудня спать мертвецким сном, а когда наконец проснется, пожалеет, что еще умерла. Развлечения и игры минувшей ночи напомнят о себе тяжелым похмельем. Однако, пока Джан шла к выходу, ее стала терзать зависть. Конни не требовалось быть рабски привязанной к зеркалу. Холодный душ, пора движения расческой после сна, и все в порядке. Ей не нужно было думать о том, хорош ли ее макияж. И с таким большим носом, такой маленькой грудью. Если хочешь внедриться в этот бизнес, нужен маленький носик и большая грудь, так что Конни заведомо была не при делах. Внезапно Джан охватил приступ стыда. Ну, нельзя же винить Конни за ее внешность. Она честная и не пытается что-то сделать своим носом или грудью. Она вполне довольна и тем, что имеет. Это достойно похвалы, а не суждений. Джан пожала плечами. Выйдя из дому, она заперла за собой дверь. У Конни все сложится. Сейчас самое время подумать о собственных целях и задачах. Она и потратила целый час на макияж, потом-то и ждет ее на парковке аккуратная маленькая Тойота. Всякий раз, когда она задумывалась о ежемесячных платежах, ее начинало трясти, но едва она открывала дверцу, садилась на сиденье и вдыхала чудесные запахи новой машины, к ней тотчас же возвращалось хорошее настроение. Тойота была для нее не роскошью, а чертой ее облика, частью имиджа. И запах новенькой кожи был так же необходим, как духи Шанель, которые она опрыскивалась после душа, хотя бензин стоит дороже, чем духи. Если хочешь достичь вершины, не садись в автобус. Она завела мотор, аккуратно вырулила на дорогу и свернула в восточном направлении на Малхолланд Драйв. Вдоль извилистой дороги кое-где виднелись следы домов, но по большей части за окнами машины тянулись скалистые уступы, поросшие кустарником. В утренней дымке еще можно было мельком увидеть сусликов, койотов и других представителей животного мира, включая любителей утренних пробежек —